Весь шведский лагерь немало был удивлен, увидя своего короля, вытаскивающего из орешника пышную красавицу в разлетающихся на утреннем ветерке легких юбках и кружевах. Король вел ее, зло подняв нос. У палатки ожидали барон Беркенгельм в изящной позиции с золотым лорнетом, в преогромном парике и мужиковатой, громоздкий, спокойно насмешливый граф Пиппер. Пропустив графиню в палатку, король Карл сказал ему сквозь зубы: «Этого я вам долго не прощу. И Беркенгельму найдите, черт возьми, какой-нибудь говядины для этой особы». Король сел на барабан напротив графини, она на подушке, подсунутой ей бароном. Завтрак, накрытый на пороховой бочке, превзошел все ожидания. Здесь был паштет, гусиные потроха, холодная дичь, и в кубке работы Бенвенута Челлини оказалось вино. Король отметил, поджав губы: «Отлично. Я знаю теперь, чем питается этот негодяй Беркенгельм у себя в палатке». Графиня со вкусом уписывала завтрак, бросая косточки собачонке и продолжая щебетать: «Ах, Иисус Мария, зачем ненужное притворство? Сир, вы читаете мои мысли. Я приехала сюда с одной надеждой — спасти Речь Посполитую. Здесь моя миссия, внушенная сердцем. Я хочу вернуть Польше ее беспечность, ее веселье, ее славные пиры, ее роскошные охоты. Польша в развалинах. Сир, не хмурьте брови. Во всем виновато легкомыслие короля Августа. О, как он раскаивается теперь, что в злой час послушал этого демона Иоганна Паткуля и стал вашим врагом. Не злая воля Августа, верьте мне, но лишь Паткуль, достойный четвертования, начал несчастную войну за Ливонию. Паткуль, только Паткуль создал противоестественный союз короля Августа с датским королем и диким чудовищем царем Петром. Но разве ошибки неисправимы? Разве не выше всех добродетелей великодушия? О, сир, вы великий человек, вы великодушный.